Глава 10. Мышеловки в 17 столетии. Изобретение мышеловки относится не к нашим временам. Как только образовавшиеся общества изобрели какую-то полицию, эта полиция изобрела мышеловки. Так как наши читатели, может быть, еще не освоились с языком Иерусалимской улицы, и с тех пор, как мы начали писать, в течение каких-нибудь 15 лет мы в первый раз употребляем это слово именно в таком смысле, то и объясним им, что такое мышеловка. Когда в каком-нибудь доме, безразлично в каком, арестуют лицо, подозреваемое в преступлении, этот арест сохраняется в тайне. 4 или 5 человек располагаются в первой комнате в засаде, и всех, кто стучится, впускают, затем затворяют за ними двери и арестовывают. Таким образом, по прошествии 2-3 дней захватывают почти всех обычных посетителей. Вот это-то и называется мышеловка. Итак, из квартиры мэтра Бонасье сделали мышеловку. И каждого, кто не приходил, люди кардинала хватали и допрашивали. Само собой разумеется, что так как во второй этаж, где жил Д'Артаньян, вела особая лестница, все приходившие к нему были изъяты из общего правила и не подвергались аресту и следствию. К тому же к Д'Артаньяну никто и не приходил, кроме 3 мушкетеров. Они пустились на поиски каждый отдельно и ничего не нашли, ничего не открыли. Атос даже дошел до того, что отправился с расспросами к Д'Атревилю, и это, принимая во внимание обычное молчание достойного мушкетера, очень удивило капитана. Но Д'Атревиль ничего не знал, кроме разве того, что последний раз, как он видел кардинала, короля и королеву, кардинал имел очень озабоченный вид. Король был неспокоен, а красные глаза королевы свидетельствовали о том, что она провела бессонную ночь или плакала. Но это последнее обстоятельство мало его поразило, так как королева со времени своего замужества часто проводила бессонные ночи и много плакала. Д'Атревиль просил Атоса во всяком случае верно служить королю, в особенности королеве, поручая ему передать такую же просьбу и товарищам. Что касается Д'Артаньяна, то он не выходил из своей квартиры. Он обратил свою комнату в обсерваторию. Из своих окон он видел всех приходивших и попадавших в засаду, а затем, сняв доски в паркетном полу, так что только один потолок отделял его от нижней комнаты, где происходили все допросы, он слышал все происходившее между инквизиторами и арестованными. Допросы, предшествуемые тщательным обыском, которые делали у каждого арестованного лица, происходили почти всегда следующим образом. «Не передавала ли вам госпожа Бонасье какой-нибудь вещи?» для передачи ее мужу или кому-нибудь другому. Не давал ли вам господин Бонасье какой-нибудь вещи для передачи своей жене или кому-нибудь другому? Не доверяли ли вам тот или другой чего-нибудь на словах? «Если бы им что-нибудь было известно, то они не задавали бы подобных вопросов», — соображал Д'Артаньян. «Теперь что же хотят узнать они? Находится ли герцог Бекингем в Париже? Имел ли уже он или должен иметь свидание с королевой?» Д'Артаньян остановился на этой мысли, которая после всего, что ему пришлось слышать, казалась ему очень вероятной. Между тем мышеловка продолжала действовать, и деятельность Д'Артаньяна не уменьшалась. Вечером, на другой день после ареста несчастного Бонасье, после того, как Атос только что ушел от Д'Артаньяна, чтобы отправиться к Д'Атревилю, в 9 часов, в то самое время, как Планше, который еще не приготовил постели, принялся за свое дело, раздался стук в дверь с улицы. Дверь тотчас же отворилась и опять затворилась. Кто-то попался в мышеловку. Д'Артаньян бросился к тому месту, где были вынуты в полу доски, лег на пол и стал слушать. Скоро раздались крики, затем стоны, которые старались заглушить. О допросах не было и разговора. «Черт возьми», — сказал про себя Д'Артаньян, — «мне кажется, что это женщина. Ее обыскивают, и она сопротивляется. Ее вынуждают силою, о негодяи!» И Д'Артаньян, несмотря на всю осторожность, лез из кожи, чтобы сдержаться и не вмешаться в сцену, происходившую внизу. «Но я вам говорю, что я хозяйка дома, господа. «Я вам говорю, что я госпожа Бонасье! Я вам говорю, что служу у королевы!» — кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье!» — прошептал Д'Артаньян. «Неужели я буду так счастлив, что найду то, чего все ищут?» «Именно вас-то мы и ждали», — сказали допросчики. Голос слышался все глуше и глуше. Послышался какой-то шум, точно упал стол. Жертва сопротивлялась настолько, насколько женщина могла противиться четырем мужчинам. «Простите, господа, прошептал голос, и затем стали слышны только отрывочные несвязные слова. «Они завязывают ей рот! Они утащат ее!» — вскричал Д'Артаньян, вскакивая, как на пружине. «Мою шпагу!» «Хорошо, вот она! Планше!» «Что прикажете?» «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом. Один из трех, наверное, окажется дома, а может быть и все трое. Пусть они возьмут оружие, пусть приходят, пусть бегут сюда!» «Ах, я вспомнил Атосу до Травиля!» «Но куда вы идете, сударь, куда идете?» «Я спущусь через окно», — сказал Д'Артаньян, — «чтобы поспеть поскорее. А ты положи доски, вымети пол, выйди через дверь и беги, куда я тебе сказал». «О, сударь, сударь, вы убьетесь!» — вскричал Планше. «Молчи, дурак», — сказал Д'Артаньян, и, схватившись рукой за раму окна, он спустился со второго этажа, что, к счастью, не было особенно высоко, и он не сделал себе ни малейшей ссадины. Затем он тотчас же постучался в дверь, прошептав: «Я тоже дам поймать себя в мышеловку, но горе кошкам, которым придется иметь дело с такой мышью». Едва под рукой у молодого человека раздался стук молотка, как шум прекратился, приблизились шаги, дверь отворилась, и Д'Артаньян со шпагой наголо бросился в квартиру Бонасье, дверь которой, устроенная без сомнений на пружине, затворилась за ним сама собой. Тогда те из обитателей, которые еще оставались в несчастном доме Бонасье, и ближайшие соседи услышали страшные крики, топанье ногами, бряцанье шпаг и треск ломающейся мебели. Затем, спустя минуту, те, которые, будучи привлечены шумом, высунулись в окна, чтобы узнать, в чем дело, могли видеть, как отворилась дверь, и четыре человека, одетые в черные, не вышли из нее, а вылетели, как испуганные вороны, оставив на полу и на углах столов перья из своих крыльев, то есть лохмотья одежды и завязки от плащей. Д'Артаньян остался таким образом победителем. Это, надо сказать, не стоило ему большого труда, так как только один из сыщиков был вооружен, да и то защищался только для виду. Правда, что трое других пробовали убить молодого человека стульями, табуретами или глиняной посудой, но две или три царапины, сделанные шпагой гасконца, повергли их в ужас. 10 минут было достаточно для их поражения, и поле битвы осталось за Д'Артаньяном. Соседи, открывшие свои окна с хладнокровием, свойственным жителям Парижа в эти времена постоянных волнений и беспрестанных драк, закрыли их тотчас же, как только увидели, что четверо черных людей убежали. Их инстинкт подсказал им, что в данную минуту все было кончено. К тому же было уже поздно, а тогда, как и теперь, в Люксембургском квартале ложились спать рано. Д'Артаньян, оставшись один с госпожой Бонасье, повернулся к ней. Бедная женщина лежала на кресле почти без чувств. Д'Артаньян быстрым взглядом осмотрел ее с ног до головы. Это была очаровательная женщина, лет 25-26, брюнетка, с голубыми глазами, со слегка вздернутым носом, с чудными зубами, с прекрасным бледно-розовым лицом. Этим, впрочем, и ограничивались признаки, которые могли бы заставить принять ее за знатную даму. Руки были белы, но не изящны, ноги указывали также на женщину не аристократического происхождения. К счастью, Д'Артаньян не дошел еще до того, чтобы заниматься такими подробностями. Между тем, как Д'Артаньян рассматривал госпожу Бонасье и дошел, как мы сказали, до ног, он увидел на полу тонкий батистовый платок, который он, по обыкновению, поднял и на углу которого увидел точно такие же вышитые буквы, какие он видел на том платке, из-за которого они с Арамисом чуть-чуть не перерезали друг другу горло. С того времени Д'Артаньян остерегался этих платков с гербами, а потому, не говоря ни слова, он положил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. В эту самую минуту госпожа Бонасье пришла в чувство. Она открыла глаза, с ужасом огляделась кругом, увидела, что комната пуста и что она находится одна со своим избавителем. Она тотчас с улыбкой протянула ему руки. Госпожа Бонасье обладала самой очаровательной улыбкой на свете. «Ах», — сказала она, — «это вы спасли меня. Позвольте мне поблагодарить вас». «Сударыня», — сказал Д'Артаньян, — «я сделал только то, что каждый дворянин сделал бы на моем месте. Следовательно, вы не обязаны мне ни малейшей признательностью». «Напротив, напротив, и я надеюсь доказать вам, что вы оказали услугу не какой-нибудь неблагодарной. Но чего же хотели от меня эти люди, которых я приняла сначала за воров, и почему господина Бонасье нет здесь?» «Сударыня, эти люди были гораздо более опасны, чем могли бы быть воры. Это агенты кардинала. Что же касается вашего мужа, господина Бонасье, то его здесь нет, потому что вчера его арестовали и увезли в Бастилию». «Мой муж в Бастилии!» — вскричала госпожа Бонасье. «О, боже мой! Но что же он сделал, милый, несчастный человек? Он сама невинность!» И что-то вроде улыбки проскользнуло по лицу все еще испуганной молодой женщины. «Что он сделал, сударыня? Мне кажется, что его единственное преступление состоит в том, что он в одно и то же время имеет счастье и несчастье быть вашим мужем». «Но, значит, вы знаете?» «Я знаю, сударыня, что вы были похищены». «Но кем? Вы знаете? О, если вы это знаете, скажите мне!» «Человеком 40 или 45 лет, с черными волосами, со смуглым цветом лица, с рубцом на левом виске». «Так, совершенно так. Но его имя?» «А, его имя? Этого я и не знаю. А мой муж знал, что меня похитили?» «Его предупредили об этом письмом, которое написал ему сам похититель». «А подозревает ли он, — спросила госпожа Бонасье в смущении, — причину этого приключения?» «Он приписывает это, кажется, какой-нибудь политической интриге». «Прежде я сомневалась в этом, а теперь я думаю то же самое. Итак, этот милый Бонасье не заподозрил меня ни одной минуты». «О, совершенно напротив! Он слишком гордился вашим благоразумием, вашей любовью». Вторичная, едва заметная улыбка скользнула по розовым губам прекрасной молодой женщины. «Но», — продолжал Д'Артаньян, — «как удалось вам убежать?» «Я воспользовалась минутой, когда меня оставили одну, и, как я уже знала с сегодняшнего утра причину моего похищения, то с помощью простынь я спустилась из окна. Тогда, думая, что муж мой здесь, я прибежала сюда». «Чтоб стать под его защиту?» «О, нет, я хорошо знала, что он, бедняжка, не способен меня защитить, но так как он мог нам быть полезен в другом отношении, я хотела его предупредить». «О чем?» «О, это не мой секрет, и потому я не могу вам сказать этого». «К тому же, простите, сударыня, что я, хотя и гвардеец, все-таки должен предупредить вас о предосторожности. Я думаю, что мы здесь вовсе не в таком месте, которое было бы удобно для сообщения тайн. Люди, которых я прогнал, вернутся с новым подкреплением. Если они найдут нас здесь, мы погибли. Я хорошо сделал, пославши предупредить 3 моих друзей, но еще неизвестно, найдут ли их дома». «Да, да, вы правы!» — вскричала испуганная госпожа Бонасье. «Бежим, спасаемся!» И с этими словами она взяла под руку Д'Артаньяна и быстро потащила его. «Но куда бежать?» — сказал Д'Артаньян. «Где спастись?» «Прежде всего удалимтесь из этого дома, а затем мы увидим». И молодая женщина с молодым человеком, не давши себе труда запереть дверь, быстро спустились по улице Могильщиков, углубились в улицу Могил Принца и остановились только на площади Святого Сюльпиция. «А теперь что мы будем делать?» — спросил Д'Артаньян. «И куда хотите вы, чтобы я провел вас?» «Признаюсь, я очень затрудняюсь ответить вам», — сказала госпожа Бонасье. «Мое намерение было предупредить господина де ля Порта через моего мужа, чтобы господин де ля Порт мог сообщить нам точно все, что произошло в Лувре в эти последние 3 дня, и не представляется ли для меня какой-нибудь опасности явиться туда». «Но я могу пойти предупредить господина де ля Порта». «Без сомнения. Только вот в чем несчастье. Моего мужа Бонасье знают в Лувре, и его пропустили бы, между тем, как вас не знают и вас не пустят». «Ба! Наверное, у какой-нибудь калитки Лувра у вас есть преданный сторож, который, благодаря заранее условленному слову...» Госпожа Бонасье пристально посмотрела на молодого человека. «А если я скажу вам этот пароль, — сказала она, — позабудете ли вы его тотчас же, как только им воспользуетесь». «Честное слово, слово дворянина», — сказал Д'Артаньян таким тоном, в искренности которого нельзя было сомневаться. «Хорошо. Я вам верю, вы кажетесь честным молодым человеком. К тому же, может быть, ваше счастье зависит от вашей преданности». «Я сделал бы и без обещания, по совести, все, что могу, чтобы услужить королю и быть приятным королеве», — сказал Д'Артаньян. «Итак, располагайте мной как другом». «Но меня? Куда же вы меня поместите на это время? Нет ли у вас кого-нибудь, кому бы господин де Лапорт мог прийти за вами?» «Нет, я никому не хочу довериться». «Подождите», — сказал Д'Артаньян. «Мы находимся у двери Атоса». «Да, именно так». «Кто это Атос?» «Один из моих друзей». «Но если он дома и меня увидит?» «Его нет дома, и, поместивши вас в его комнату, я запру ее и ключ унесу с собою». «Но если он вернется?» «Он не вернется. К тому же ему скажут, что я привел женщину, и эта женщина у него». «Но вы знаете, это меня сильно скомпрометирует». «Что вам до этого? Вас не знают, при том же мы в таком положении, что нечего думать о каких-то приличиях». «Итак, пойдемте же к вашему другу. Где он живет?» «В улице Феру, в двух шагах отсюда». «Идемте». И оба отправились дальше. Как и предполагал Д'Артаньян, Атоса не было дома. Он взял ключ, который ему по обыкновению давали как другу дома, взошел на лестницу и ввел госпожу Бонасье в маленькую квартиру, которую мы уже описали раньше. «Вы здесь у себя», — сказал он. «Дожидайтесь, заприте дверь изнутри и не открывайте никому, пока не услышите три удара. Вот так. Слушайте». И он ударил три раза. Два удара скоро, один после другого и довольно сильно, затем в третий раз много спустя и значительно легче. «Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь дать вам инструкции». «Слушаю». «Отправляйтесь к калитке Лувра со стороны улицы Лестницы и спросите Жермена». «Хорошо, потом». «Он спросит вас, что вам нужно, и тогда вы ответите ему двумя словами «Тур» и «Брюссель». Он сейчас же исполнит все ваши приказания». «А что я прикажу ему?» «Пойти позвать де Лапорта, камердинера королевы». «И когда он сходит за ним, и де Лапорт придет, вы пришлете его ко мне». «Хорошо». «Но где и как я вас снова увижу?» «Вы очень стоите за то, чтобы опять меня увидеть?» «Конечно». «Если так, предоставьте эту заботу мне и будьте спокойны». «Я полагаюсь на ваше слово». «Будьте в этом уверены». Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив на нее самый влюбленный взгляд, и, спускаясь с лестницы, он услышал, как за ним заперли дверь, повернув ключ два раза. В два прыжка он был у Лувра. В ту минуту, как он входил в калитку со стороны улицы Лестницы, пробило 10 часов. Все только что описанные нами приключения произошли в течение получаса. Все случилось так, как предсказала госпожа Бонасье. По условленному паролю Жермен поклонился. 10 минут спустя в его комнатку пришел де Лапорт. В двух словах Д'Артаньян сообщил ему все дело и указал, где находится госпожа Бонасье. Де Лапорт, для большей аккуратности, два раза переспросил адрес и отправился бегом. Впрочем, едва он сделал 10 шагов, как вернулся назад. «Молодой человек», — сказал он Д'Артаньяну, — «я дам вам совет». «Какой?» «Вас, может быть, побеспокоит по поводу того, что только что случилось». «Вы полагаете?» «Да». «Нет ли у вас какого-нибудь друга, у которого часы отстают?» «Ну, и что же?» «Отправляйтесь к нему, чтобы он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы были у него. Юридически это называется алиби». Д'Артаньян нашел совет благоразумным, опрометью бросился бежать и прибежал к Д'Атревилю. Но вместо того, чтобы пройти со всеми в залу, он попросил позволения пройти в его кабинет. Так как Д'Артаньян был одним из постоянных посетителей отеля, его просьба не встретила никакого затруднения. Пошли предупредить господина Д'Атревиля, что его молодой соотечественник, имея сообщить ему нечто очень важное, просит особенной аудиенции. 5 минут спустя Д'Атревиль спрашивал у Д'Артаньяна, чем он может служить ему и чему он обязан визитом в такое позднее время. «Простите, капитан», — сказал Д'Артаньян, воспользовавшийся той минутой, когда он остался один, чтобы переставить часы на 3/4 часа назад. «Я думал, так как всего 10:25, что еще не поздно явиться к вам». 10:25? — вскричал Д'Отревиль, посмотрев на часы. «Возможно ли это?» «Посмотрите сами, капитан», — сказал Д'Артаньян. «Тогда поверите». «Совершенно справедливо», — сказал Д'Отревиль. «Мне казалось, что гораздо позже. Но что же вам нужно от меня?» Д'Артаньян рассказал Д'Отревилю длинную историю о королеве. Он высказал свои опасения относительно безопасности Ее Величества, передал то, что ему пришлось слышать о планах кардинала в отношении Бекингема, и все это с таким спокойствием, с такой уверенностью, что Д'Отревиль вполне был одурачен, тем более что и сам он, как мы уже сказали, заметил нечто новое между кардиналом, королем и королевой. Было 10 часов, когда Д'Артаньян оставил Д'Отревиля, который поблагодарил его за его сведения, советовал ему всегда принимать близко к сердцу верную службу королю и королеве, и затем вошел в залу. Но, спустившись с лестницы, Д'Артаньян вспомнил, что забыл свою трость, вследствие чего торопливо сбежал наверх, вошел в кабинет, одним движением пальца переставил стрелку на часах как следовало, чтобы на другой день не заметили, что они идут неверно, и, уверенный, что с этой минуты он имеет свидетеля, могущего доказать его алиби, он спустился с лестницы и скоро очутился на улице.